Глава 19. Только так. Наташа. Совершенно не хочется уезжать. Погода волшебная. Угли горят уютно. Саша красивый и улыбчивый. Шутит и бросает горячие взгляды. Но мои 2 часа подходят к концу, и внутри меня начинает нарастать тревога. Это иррациональное чувство из детства. Стоило опоздать на 10 минут, и мама уже закатывала истерику. Не люблю с ней ссориться. Поэтому разрываюсь сейчас. Поехать к себе или все-таки еще немного задержаться у Саши. Хочется его поцелуев. Наверное, мне пора. С сожалением поглядываю в телефон на время. А что там? Тоже пожар? Улыбаюсь, зажмуриваюсь. Там мама. А мы с тобой еще даже чаю не попили. За талию тянет к себе. Мне кажется, он не про чай. Наши лица близко, и нас притягивает. Встречаемся губами. Расстегивая пуговицы на моем пальто, оттесняет к двери дома, заставляя пятиться под его взглядом и напором. Мы оказываемся внутри. Приличная девочка во мне отчего-то подсказывает, что нужно тормознуть и вежливо откланяться. Но с чего вдруг? Я хочу продолжения. Руки ледяные, а ты молчишь, сжимает мои кисти. Давай греть. Засовывает их себе под свитер. Проезжаюсь коготками по его прессу, вцепляюсь в ремень. Со стоном закрывает на мгновение глаза, впивается мне в губы, и вещи с меня летят в стороны. Пальто на пол, стягивает через верх свитер, едва прикоснувшись, справляется с застежкой бюстгальтера, и он тоже куда-то улетает. Не включая свет, мы целуемся у стены. Я чувствую себя уязвимо без верха, твердые соски чувствительно трутся о его одежду. Держась за его ремень, пальцами глажу ширинку, вспоминая, как он двигался во мне. И стоны сами вырываются из горла. И снова, во-первых, во-вторых, в-третьих, пытается влезть в мою многострадальную голову. Но там сегодня занято. Там наш прошлый горячий секс. Его эмоции, мои эмоции. И я кусаю его губы, выпрашивая еще. Иштаров не из тех мужчин, у кого нужно долго выпрашивать. Дергает вниз ширинку, вкладывая в мою ладонь свой внушительный прибор, сжимаю и сжимаюсь внутри, уплывая в ощущение, словно он входит в меня. Разворачивает рывком, ставя мои руки на стену. Замираю. У стены? Ну, я такое только в книжках читала. Мой секс — исключительно диванно-кроватная история. Я в джинсах, в конце концов, юбочку не задерешь. Но его, в отличие от меня, ничего не смущает. Сдернув мои джинсы с пояса, под ягодицы вместе с трусиками вжимается членом. «А-а-а! Прямо так? Это же неудобно!» С криком вздрагиваю от рисковатого вторжения. От мурашек, бегущих по шее, кружится голова. Откидывая мои волосы с плеча, жадно целует в шею. И мне уже любая поза удобна. Только двигайся, черт возьми. Кусая губы, едва сдерживаю стоны. Отстраняясь, перехватывает за бедра и трахает ритмично, мощно, без всяких сантиментов. Ничего тут уже не сдержишь. Как пьяная шлюшка, пою ему серенады на разные ноты, приставая на цыпочках, рефлекторно прогибаюсь, чуть-чуть изменяя точку давления и... Закатываю глаза, теряя контроль над ощущением и телом. Толкаю ладонями в стену, двигаясь навстречу. Его пальцы чувствительно сжимают меня между ног, и оргазм обрушивается, как ушат теплой воды, шокирующий, но приятно. Меня судорожно трясет, коготки скользят по стене, прочерчивая на мягких обоях линии. Разворачивая, ставит на колени, давит членом на губы, заставляя открыть рот. Еще пьяно от своих ощущений опять шокируюсь. Его вкусом и своим. Мне кажется, это немного слишком. Вот так стоять с приспущенными джинсами на коленях, с его членом во рту. Но эта мысль тоже очень быстро покидает мою голову. Вместе с членом им там не поместиться, и надо выбрать. Выбор очевиден. Мурлыкая, облизываю его головку, обводя языком. Шипит, оскаливаясь. Притягивая за затылок, делает несколько глубоких рывков внутрь, заставляя меня давиться и впиваться протестующе когтями в его живот, а потом выходит и, двигая своей кистью поверх моей, обливает мою шею горячей спермой. И я снова слегка в коме от того, что чувствуют мои ноздри. Будораживающий, мужской непривычный запах. С расслабленным стоном удовольствия выводит пальцами узоры на моем затылке. «Это было хорошо», — хрипит он одобрительно. И я, как кошка, которой чешут за ушком, еще раз облизываю его член. «Иди сюда». Поднимает меня, поправляет джинсы. Мы валяемся на диване. Он рисует влажные узоры по моей обнаженной груди, периодически сжимая ее. Я почти выключаюсь. Звонит телефон. Долго и назойливо. «Иштаров», — лениво отвечает на звонок. И только после этого я понимаю, что звонил мой телефон. Просто мелодия непривычная. «Добрый вечер, Людмила Рудольфовна». «Нет, не мог бы. Наташа уснула». «Нет, не буду. Она устала. Проснется, перезвонит». «Что случилось?» «Если что-то случилось, я могу подъехать сам. Не надо? Ну и славно. Всего хорошего». Открываю глаза в легком недоумении. «Саша, ты ответил на мой звонок». Тяну к себе покрывало, прикрывая грудь. «Ага. Мне кажется, это переход личных границ». Скептически. «В самом деле?» Встает. «Да. У каждого должно быть свое неприкосновенное пространство». Натягивает футболку. «В твоей семье так и было, верно?» Еще чуть больше яда в интонациях. «Да», — смущаюсь я, следя за ним взглядом. «И чё, заебись закончилось?» С демонстративным любопытством встает позади дивана, складывая на спинке предплечье. Заглядывает мне в лицо. «Нет». Отвожу взгляд. «Наташа, вся эта постановка про личное пространство...» Терпеливый вдох. «Это для лохов. Знаешь, какое количество мы вскрывали телефонов для жен и мужей при следствии, от которых у них не было паролей? Да хуя! И знаешь, что там было? Всегда одно и то же. Любовники, скрытые банковские операции, утаивание долгов, утаивание доходов, наркота, скрытые диагнозы, переписки с блядями обоего пола, скрытые дети, а еще чатики с кентами, подружками, где они засаживают своих благоверных по самые помидоры. Какой у тебя повод для личного пространства?» «Нет», — растерянно хлопаю глазами. «Но есть же совсем другие». «Какие?» «Ну?» «Черт, ни одного в голове». «Мне вот нахуй не надо никакого личного пространства в телефоне от своей женщины. Я человек открытый. Тебе надо?» Перебирая в голове поводы, не могу найти ни одного стоящего, чтобы обосновать это личное пространство. «И да, я перехожу личные границы и не понимаю про личное пространство. Я контролирую. Если мне что-то показалось, проверяю. Еще я ревнив. Если речь о моей женщине, если о случайной, не до звезды». «У нас какая версия?» Сверлит меня взглядом. «А можно чуть-чуть полегче?» Шепчу я растерянно. Чувствую, как панически стучит мое сердце от резких нот и напора в его голосе. Я не привыкла к такому тону. «Какому?» С недоумением. «Ультимативному». «Привыкнешь. Чаю сделать? А валерьянка осталась?» Обмахиваю лицо руками. «Да перестань!» Задирает мое лицо, мягко целуя в губы. «Только так и должно быть!» Ну, ладно.